Глава 6. Валить срочно и максимально быстро. Первая мысль была единственно верной, и не пугал даже страх перед биологическим папочкой, который рано или поздно доберется до меня. И одному Богу известно, выживу ли я после этой встречи. Но перспектива быть оттраханной зверем тоже не радовала. Люди поговаривали, что с заверенным лучше не связываться. Просто в сравнении с шахом зверь более адекватный. Да и я рассчитывала, что в память о брате и в стремлении отомстить за его смерть заверен меня не тронет. Не тронул, как же! Рот до сих пор горел от неожиданных прикосновений, как и кожа на шее и плечах. Этот мужчина умудрился облапать меня и усыпить бдительность. Пусть на несколько минут, но я отключилась от реальности. Как это вообще возможно? Ведь не случалось прежде со мной подобного, даже с Тошиком. А мы с ним еще со школы тусим. И вот-вот переведем отношения в горизонтальную плоскость. Совсем скоро переведем. Как только я разберусь со всеми своими тараканами и проблемами. Когда шум, взорвавший кухню, стих, а зверь, судя по тяжелым шагам за дверью, ушел к себе, я спрятала пистолет заверенно в карман, сжал в руке ключ от моей тюрьмы и осторожно выглянула из комнаты. Странно, что Алексей Сергеевич не почувствовал, как я выкрала ключи из его кармана. Да и пистолет не вернула. Что ж, мне в каком-то смысле даже повезло, что зверь заявился пьяным домой. Поездка в лифте оказалась тем еще испытанием. Я не знала, спит ли охрана по ночам в холле, сколько там человек и когда они сменяют друг друга. Предпочла выйти этажом выше, а дальше отыскала лестницу. Мне в очередной раз повезло, и я наткнулась на дверь с указателем выхода на подземный паркинг. Спустя несколько минут я уже мчалась переулками и темными дворами подальше от района, где базировалось логово зверя. Телефона у меня не было, как и денег, чтобы позвонить или поймать такси. Пришлось импровизировать. Через полтора часа я маячила под окнами дома, в котором жил мой парень Тоша. Вернее, Антон Гавелин, благодаря которому мой внутренний компас немного отклонился от курса, указывающего на добро. Совершенно случайно я оказалась в дурной компании. А дальше жизнь меня столкнула с человеком по прозвищу Водяной. Он же Вадим Ноев. Этот тип держал пригородный район, где я жила. И однажды ему настучали, как я с парнями наспор пощипала мужичка в маршрутке. Плевое дело, но адреналин бушевал в крови. Тянуло на подвиги. И хотелось доказать всему миру, что и я чего-то достою. Водяной поступок оценил. В тот день я вернулась домой с разбитым носом и перспективами на будущее. Весьма преступными перспективами. Потому что на территории Водяного без разрешения работать нельзя. В итоге я получила то самое разрешение. Ребята из банды Водяного признали меня своим парнем. А самый отмороженный из них, Антоша, взял шефство надо мной. Так мы и сошлись. Тошек был хорошим, немного туповатый в некоторых вопросах. Под моим умелым руководством он превращался в идеальную машину. У меня не было ключей от подъездной двери Антона, а ждать до утра, пока первые бабульки потянутся по своим делам, я не могла. Во-первых, жутко замерзла, во-вторых, есть хотелось зверски. Но и опять же, маячить под окнами и нарываться на патруль мусоров мне не улыбалось. Пришлось по старинке бросать камни в окно. Благо, этаж был третьим. И через пару минут сонная рожа Антошки замаячила по ту сторону стекла. «Адя, ты чего там делаешь?» – пробасил Антошка. «Пусти переночевать, а?» – помахала я рукой. Антошка протер глаза, что-то пробухтел и потопал выручать меня. Я пока не знала, как именно буду оправдываться перед Тошей за свое исчезновение, но что-то непременно придумаю. «Адя, ты где была? Водяной чуть на говно не изошелся, так орал!» – бухтел друг. «Тошек, ты не поверишь, но Вадим Петрович – самая моя мелкая проблема». Вздохнув, я с радостью и безмерной благодарностью затараторила, нырнув в желанное тепло квартиры друга. Антон бухтел, но дверь закрыл на замок. А потом замер передо мной, словно что-то вспомнил. «Аделина, тут такое дело!» Забормотал парень, почесал затылок пятернёй и отвёл стыдливо глаза. «Уже становится интересно», — зевнула я. От тепла, парившего в квартире, меня разморило, и я не очень внимательно слушала парня, который шевелил всеми своими извилинами и силился мне что-то сказать. «Ты только не расстраивайся», — предупредил Тошек и, помолчав, добавил. «Детка». «О, и даже так?» – заулыбалась я. Тошек у нас был мастер комплиментов. И без подсказки даже о днях рождения их забывал. Что уж говорить о простых мелочах вроде цветов и ухаживаний. Именно поэтому наши отношения так и оставались чисто платоническими. Ну или потому, что я запрессовала Тошека своей неприступностью. «Целоваться всегда пожалуйста». Я даже регулярно позволяла парню залезть мне в лифчик. Ну и сама, не сказать, что с превеликим удовольствием, но пару раз умудрилась засунуть руку в его трусы. Но это скорее в образовательных целях, нежели в приступе дикой страсти. Со страстью у меня были полные проблемы. Тошек об этом знал, но его все устраивало. «Антош, ты долго там?» Из темноты спальни донёсся томный и хрипловатый голос. «Да иду!» — рявкнул Тоша. А я прищурилась, скрестила руки на груди. «Слышь, Гавелин!» — прошипела я, заводясь с полоборота. «Меня 2 недели не было, а ты уже бабу привёл? Охренел?» «Аделина!» — виновато пробормотал Антон. А я заводилась ещё больше. Меня не очень волновало присутствие другой девушки на территории жилплощади Тошика. Тут скорее стоял вопрос моей безопасности. Ведь если пацаны из банды просекут, что самый отмороженный из них не мой парень, то ко мне начнется паломничество. А я не уверена, что справлюсь с целой бандой Водянова. Тоша, благодаря своей тупости, сам не понимал, какое алиби и защиту мне давал. Он был удобным парнем. «Ты в себе, Тоша!» — шипела я, пряча руки в карманы. Ладонь легла на ствол заверена. «Чёрт, у меня ведь даже телефона нет!» «Короче, милый друг!» — прищурилась я. «Телефон гони! И чтобы к утру этой шмары не было! И упаси бог, кто-то узнает об этой твоей интрижке!» «Аделина, ты не охренела!» — пробубнил Тоша. «Ты исчезаешь, теперь появляешься. Мне что думать? Мобила вне зоны, никто тебя не видел. Но слухи идут, так что ты бы сама не зарывалась, девочка». «Какие слухи?» – осторожно спросила я. «Да говорят, ты в тачку зверя садилась». Тоша упер руки в бока, играя мускулатурой перед моим носом. И я вдруг интуитивно сравнила его с тем мужчиной, о котором Тоша сейчас говорил. Заверен был шире в плечах, выше ростом, да и интеллектом круче. Жаль, что староват. «Вот же дура!» Пришлось напомнить себе, что зверь – опасное чудовище. Монстр, от которого нужно сваливать так же быстро, как и от шаха. Осталось лишь придумать, как незаметно исчезнуть из города, наплевав на доводы и уговоры матери. Она по каким-то причинам считала, что Алексей Сергеевич меня спасет. «Да хрен там. Алексей Сергеевич меня на ремни порежет, когда увидит, что я соленяла с его пистолетом и ключами от хаты». «Бред все, Тошенька», — заулыбалась я. «Ты прости меня, так уж вышло. А про твою шалость я забуду, не переживай. Всякое бывает. Шлюхи — дело молодое. Но я тебе обещаю, что как только мы сойдемся...» «Они тебе больше не понадобятся, честное слово, котик». Котик, который был размером с приличного волчару, ухмыльнулся. Судя по напрягшимся мышцам, Тоша только и ждал, как бы завалить меня на спину. И я поняла, что на сегодня у меня будет не только крыша над головой, но и видимость защиты. Спустя полчаса шалость Тошика выскакивала из его квартиры. А я, вспомнив вдруг, что немного обижена на парня, завалилась спать на диван. Тошик потоптался на пороге гостиной, а потом скрылся в спальне. Мне было немного жаль парня. Мужик же, взрослый уволень, а так легко ведется на мои разводы. Вот со зверем такой номер бы не прошел. Этот взял бы то, что захотел. На грани сна и яви я вновь вспомнила Алексея Сергеевича. А ведь даже под убойной дозой алкоголя мужик был чудо как хорош. И, что удивительно, целовался крышесносно.